Вряд ли это можно назвать сражением, презрительно буркнул он, думая о другом. Потом тряхнул головой, словно принял важное решение, и добавил. Уверен, тебя конь выдержит. Тут, пожалуй, не больше мили. Не больше мили? Да куда? До штаба Кромвеля. Ночь придется провести там. Другого выхода, к сожалению, нет. Нашему коню потребуется не меньше недели, чтобы залечить растяжение, а там, в лагере, я смогу взять другого. Он закрепил пистолеты в седельных ремнях. — А там есть женщины? — спросила Фиби. — Есть. Но не думаю, что тебе следует с ними знакомиться. Садись в седло. Он сцепил руки в замок и подставил ей под ноги. «Женщины, которые там?» «Не без интереса», — спросила Фиби. «Их называют продажными, да?» «Они следуют за войском», — коротко объяснил Кейта, берясь за уздечку и осторожно выводя коня из чащи. «Однако тебе нужно держаться от них подальше и вообще разговаривать только с теми, кому я тебя представлю. А еще лучше, если без меня ты ни с кем не станешь вступать в беседу». «Но почему?» «Потому, дорогая, что ты обладаешь, подозреваю, особой способностью впутываться в дела, из которых сама выпутываться не умеешь, и, кроме того, так и норовишь вмешивать туда других». Фиби не стала спорить и опровергать это утверждение. Поняла, что, скорее всего, он намекает сейчас на ее желание во что бы то ни стало помочь Мэг. Кроме того, когда человек настолько неправ и никак не хочет этого признать, спорить с ним нет никакого смысла. Зачем? «Но я буду там рядом с вами, в этом лагере?» — обеспокоенно спросила она. «Полагаю, что да. Правда, все мы живем в одном помещении, личных апартаментов ни у кого нет». Они уже миновали рощу, так и оставив лежать на поле двух дезертиров. Стемнело, когда они приблизились к каменному строению, ферме Котсволд, которая служила прибежищем для штаба Оливера Кромвеля. Вокруг стояли палатки, возле них между деревьями горели костры, масляные лампы, факелы. Звуки дудок и мерный барабанный бой разносились в морозном вечернем воздухе. Фиби с любопытством смотрела вокруг с высокого конского крупа. Все ее страхи окончательно исчезли, а бедный охромевший конь взбодрился, поднял голову и радостно заржал. Кейта похлопал его по шее. «Сейчас отдохнешь, дружок». Тот благодарно ткнулся мордой ему в плечо. Штаб располагался в двухэтажном здании из желтого Котсолдского камня с двумя флигелями по бокам. Посреди двора, образованного этими строениями, суетились в свете факелов солдаты, нагружая и разгружая повозки. Кейта подозвал одного из них. «Слушаю, милорд», — отозвался тот, глядя при этом на сидящую в седле Фиби. «Мой конь захромал», — сказал ему Кейта. «Отведи его на конюшню и скажи, чтобы осмотрели заднюю правую ногу. У него растяжение щетки. Пусть поставят припарки и меняют каждый час. Ты понял?» «Так точно, милорд». Солдат отдал честь и увел коня, однако не забыл опять с явным одобрением окинуть взглядом Фиби, на что та ответила обычной для нее приветливой улыбкой. «Пойдем», — строго произнес Кейта, беря ее за локоть и направляясь вместе с ней к главному входу в дом. «И, пожалуйста, помни,